срывая чужую душу, словно безумный жнец. Таким не видели меня ни мать, ни отец. Демоном не кажусь, и им не стану. И душа моя нечиста, но и не грязна. Повяз в рутине какого-то болота, засосало меня всего и по полной. Для остроты ощущения переключу рубильник. Я так называю свое состояние. Человек, мысль, как-то странно с головой. Вроде все нормально, пишу так, будто болен, неадекватно. Но это мое то, что творится внутри. Нахожусь с мыслями один наедине. Много что можно понять из моих строчек. Понимаю одно, вы другое, но от случая к случаю не понять. Скорее всего, вы меня в трансе. На самом деле все хорошо, я безопасен. Что-то внутри нас живет в голове. И все эти мысли на трезвике. Не пьян, не обкурен, просто идея. Так выглядит наше состояние в себе и в жизни. Что-то внутри нас живет в голове. И все эти мысли на трезвике. Не пьян, не обкурен, просто идея. Так выглядит наше состояние в себе и в жизни. И ты попал в мой мир, мой мир. Он находится у меня внутри. В тиши, глуши и надзирание. И ты застыл, ты в ожидании. Мир расщеплен на миллион путей. И за тобою я закрою дверь. Здесь персонаж в кругу задир. Ты не стесняйся, будь как дома, проходи. Тебе здесь многое, поверь, будет знакомо. Ведь изнутри все выглядит, а по-другому. Слова, движение и дыхание губ. И пара фраз с улыбкой, сотни тысяч бут. И ты хочешь понять, куда же ты попал. Взгляд изнутри тебя, я вижу, напугал. Ну так, иди, поближе посмотри. И ты увидишь, что творится у нас внутри. Что-то внутри нас живет в голове. И все эти мысли на трезвике. Не пьян, не обкурен, просто идея. Так выглядит наше состояние в себе и в жизни.